троллем. Я принимаю сына троллем. Этот мир давно прогнил, надо бы потроллить. Этот мир давно прогнил, я буду троллить. Троллить. Я люблю троллить. Обожаю троллить. Я тролль. Я тролль. Тролль. Я принимаю троллик.